Она задыхалась, вся дрожала, а из пасти у нее капала пена. Глаза утратили всякую выразительность и застыли в неподвижности. Выглядела она страшно, но она была жива. Она была жива. Я переложил пищащих щенков на коврик, быстро выстриг участочек над лучевой веной и протер кожу спиртом. Потом ввел иглу и начал медленно-медленно, осторожно-осторожно нажимать на плунжер. Кальций в этих случаях несет исцеление, но быстрое его поступление в кровь убивает пациента. Шприц опустел только через несколько минут, и, сидя на корточках, я вглядывался в Мертл. Иногда к кальцию необходимо добавить наркотизирующее средство. И у меня наготове были нимбутал и морфий. Но дыхание Мертл мало-помалу стало спокойнее, напряжение мышц ослабло. Когда она начала сглатывать слюну и поглядывать на меня, я понял, что она будет жить. Я выжидал, пока ее ноги совсем не перестанут дрожать. Но тут меня дернули за плечо. Я оглянулся и увидел Хэмфри с бутылкой в руке. «Выпьешь рюмочку, а, Джим?» Уговаривать меня особенно не пришлось. Сознание, что я чуть было не обрек Мертл на смерть, ввергло меня почти в шоковое состояние. Я взял рюмку неверными пальцами, но не успел отхлебнуть, как собачка выбралась из корзинки и направилась к щенкам. Иногда эклампсия поддается не сразу. В других же случаях проходит почти мгновенно, и я порадовался, что на сей раз оказалось именно так. Собственно говоря, оправилась Мертл даже как-то слишком быстро. Обнюхав свое потомство, она подошла к столу, чтобы поздороваться со мной. Ее глаза переполняло дружелюбие, а хвост реял в воздухе, как это принято у биглей. Я начал поглаживать ей уши, и тут Хэмфри испустил сиплый смешок. «А знаешь, Джим, нынче я кое-что усек». Голос у него был тягучим, но ясность мысли он как будто сохранил. «Что именно, Хэмфри?» «А усек я, что все это время здорово дурака валял». «Я что-то не понял». Он назидательно покачал указательным пальцем. «Так ты же мне только и твердил, что я тебя зря с постели стаскиваю, и что мне все только мерещится, а собачка моя совсем здорова». «Что было, то было», — ответил я. «А я тебе никак не верил, а? Слушать ничего не желал. Так вот, теперь я знаю, что ты дело говорил, а я дураком был. Так ты уж извини, что я тебе покоя по ночам не давал». «Ну, об этом и говорить не стоит, Хэмфри. А все-таки нехорошо». Он указал на свою бодрую собачку, на ее приветливо машущий хвост. «Ты только погляди на нее. Сразу же видно, что уж сегодня ты, Мертл, совсем здорова была». Новое и старое. У вершины дорога огорожена не была, и колеса моей машины спокойно съехали с асфальта на траву, ощипанную овцами до бархатного ворса. Я выключил мотор, вылез и посмотрел вокруг. Шоссе четкой полосой тянулось в траве и вереске, а потом круто уходило в долину. Одно из моих любимых мест, откуда мне открывался вид сразу на две долины — впереди и позади. У моих ног расстилался весь край. Нежная зелень лугов, пасущийся скот, речки, бегущие то по галечным отмелям, то в густой бахроме деревьев. По склонам тянулись изумрудные пастбища, резко контрастируя с пятнами вереска и грубой травы у вершин. И только нескончаемый узор каменных стенок захватывал и их, скрываясь за голыми гребнями, границей нетронутой земли. Я прислонился к машине,